Красный цвет. Красный цвет 620-760 нанометров. Это цвет планеты Марс и стихии огня, согласно канонам восточной медицины. Цвет крови, жизни, энергии, цвет мироздания. Он символизирует неодолимую власть женственности, страстное начало, любовь. Повышает сосудистый тонус и активность тропных гормонов, нормализует сердечную деятельность, устраняет застойные явления. По моим данным, воздействие низкоинтенсивным лазером красного цвета 630 нанометров приводит к активации дренажных систем глаза и всего организма. Происходит усиление лимфатического дренажа в десятки раз. На экспериментальной модели дистрофической формы близорукости мною доказано протекторное, профилактическое действие на развитие дистрофических заболеваний глаз. Кроме того, на основе экспериментальных исследований мною разработана и запатентована технология лечения ишемической болезни сердца воздействием мягкой дозы облучения радужки глаза, лазерная иридорефлексотерапия. Использование этого цвета зарекомендовало себя в лечении близорукости, астигматизма, дистрофии сетчатки, косоглазия, амблиопии у детей. Однако передозировка может вызвать повышение артериального давления, учащение частоты сердечных сокращений.